58-е. Примечание. Московский пушкинист. Том 1, страницы 49-я, с 58-й по 62-ю, 66-я. Автор – камер-юнкер, переводчик Московского главного архива иностранных дел, хорошо знавший Пушкина. Конец примечания. В.А. Муханов из дневника. 1-13 февраля. Сегодня годовщина по матушке. День сам по себе грустный, который еще более омрачился известием, сообщенным мне братом. Пушкин дрался на дуэли и смертельно ранен. Он долго получал безымянные письма, оскорбительные для чести его. Стал подозревать сочинителем он их голландского посланника барона Геккерна и, потеряв терпение, сам написал бранное письмо, но только подписав оное к низкому голландцу. Посланник послал за Дантесом, незадолго до того им усыновленным, вследствие 500 рублей, полученных старым Геккерном от голландского короля, и объявил ему, чтобы он кончил дело. Дантес в ответ вынул из кармана вызов Пушкина. На другой день они стрелялись в 20 шагах. Поэт получил пулю в живот и упал. К нему было подбежал противник его, но он просил его встать на свое место, выстрелил и ранил ему руку. Государь здесь, как всегда, обнаружил великую душу, живо ценящую все высокое и заключающую всегда отголосок на прекрасное. Император написал собственноручно, карандашом, записку к поэту следующего содержания: «Если хочешь моего прощения, за дуэль, вероятно, и благословения, прошу тебя исполнить последний долг христианина. Не знаю, увидимся ли на сем свете. Не беспокойся о жене и детях, я беру их на свои руки». Пушкин был тронут, послал за духовником, исповедался, причастился и, призвав посланного государева, сказал ему: «Доложите императору, что пока еще вы были здесь, я исполнил желание его величества, и что записка императора продлит жизнь мою на несколько часов. Жалею, что не могу жить», — сказал он потом друзьям своим, окружающим умирающего. «Отныне жизнь моя была бы посвящена единственно государю». Жене своей он говорил: «Не упрекай себя моей смертью. Это дело, которое касалось одного меня». Секундантом Пушкина был полковник Данзас. Подробности о сем несчастном событии получил от А.Я. Булгакова. 3-15 февраля. Получено горестное известие о кончине Пушкина, последовавшей 29 января. Государь посылал к нему наследника. Пишут, что сие несчастье возбудило сильное негодование против Геккерна и вообще иностранцев. 4-16 февраля. Смерть Пушкина – большое несчастье. Этот гениальный человек провел бурную жизнь, как и все великие поэты. В юности он заплатил свою дань увлечению молодости, которое он искупил долгими годами изгнания. Честь его освобождения принадлежит нынешнему императору, благородному ценителю заслуг, оказанных России в лице Карамзина, а позднее в лице гения, которого мы теперь оплакиваем. Начало литературной деятельности Пушкина было ознаменовано блестящим образом изданием его поэм. Благородство чувств, поэзия образов, правдивость изображения в соединении со всей прелестью мягкого и мелодичного языка, до тех пор неизвестного, ставят Пушкина в первый ряд не только среди национальных поэтов, но и среди поэтов всех стран. Что касается до его произведений последних лет, то они также имеют бесспорное значение. Вначале он принял деятельное участие в редактировании периодических изданий, в которых он силою своего великого имени и первоклассного таланта вносил необходимую поправку в ложные суждения, которые клика писателей, ничтожных и бедных духом, стремилась привить нашей литературе. Впоследствии он и сам начал издавать журнал с той же целью. 5-17 февраля. Пушкин был отличный прозаик. Никто, исключая Жуковского, не пишет у нас прозою, как писал Пушкин. Он постиг дух языка и особенно замечателен всегда верным, правильным выбором именно того слова, которое точнее выражает мысль. Конечно, не зная немецкого языка, могу легко ошибиться, но мне кажется, что проза Жуковского, исполненная прелести, увлекательней более на немецкий, нежели на русский лад. германизмы в составе его речи, в обороте ее, в расположении слов, хотя и искупаются неоспоримым искусством, однако все-таки ничто иное, как пятна, без сомнения легкие, в прозаических отрывках писателя, так удачно познакомившего нас с германской музою. Пушкин, напротив, по расположению своей речи, по приемам ее, писатель совершенно русский, в котором нет и тени иноземного. «Безделки», изданные им под заглавием повести Белкина, «Пиковая дама», «Капитанская дочь», обе последние несравненно выше первых. История Пугачева и множество статей, рассеянных в журналах, свидетельствуют об обороте ума русского, выразившегося в речи истинно и коренно русской. 7-19 февраля. Государь осыпал цветами свежую могилу Пушкина, облагодетельствовал его семейство. Назначено ежегодно вдове поэта 5000 рублей, столько же каждой из дочерей, коих две, и по 1500 рублей двум сыновьям. Приказано также внести деньги за имение Пушкина, заложенное в опекунском совете, и напечатать сочинение великого писателя с тем, чтобы продавать оное в пользу его семейства. Бумаги покойника поручено разобрать Жуковскому. Тело будет предано земле в Тверском имении, принадлежащем родителям Пушкина. Туда провожать его будет Тургенев. На похоронах были первые советники, дипломатический корпус и до 6000 народу. Погребальная процессия долженствовала идти мимо голландского посланника, но полиция узнала, что народ собирается бить стекла посланнической квартиры, изменила порядок печального шествия. Здесь, на гостином дворе, сидельцы и лавочники толкуют о сем горестном событии. 13-25 февраля. Вот еще несколько подробностей о Пушкине. Император возвращался из театра, когда нашел у себя командира кавалергардского полка, дивизионного генерала и Нессельроде. Военные власти сообщили ему фатальную новость. Вице-канцлер явился для того, чтобы испросить аудиенцию от имени барона Геккерна, голландского посланника, который уже находился во дворце. Государь отвечал отказом, прибавив, что аудиенция, которую мог бы получить посланник, была бы прощальной. Вяземский написал письмо Денису Давыдову, весьма замечательное, в котором он старался оправдать Пушкина и отстранить от него всякий упрек в чрезмерном либерализме. Место в этом письме, относящееся к государю, проникнуто чувством искреннего преклонения перед его августейшей особой. 19 февраля. Здесь приехала недавно вдова Пушкина, которая не видалась с тестем. Старик очень сим оскорблен. Пушкина, говорят, как будто помешалась. Когда Дантес стал волочиться за нею, она объявила мужу желание оставить Петербург, давая чувствовать, что француз ей не совсем равнодушен. Пушкин смеялся и требовал продолжения впредь той же откровенности. Если бы он внял тогда словам жены, может быть, не было бы несчастья, столь рано его похитившего у нас. 59-е. Примечание. «Московский пушкинист», том 1, страница 57. Автор и адресат – литераторы, близко знавшие Пушкина. Второе написано через несколько месяцев после первого. Конец примечания. Грустное известие пришло из Петербурга. Пушкин стрелялся с каким-то Дантесом, побочным сыном голландского короля. Говорят, что оба ранены тяжело, а Пушкин, кажется, смертельно. Жалкая репетиция Онегина и Ленского, жалкий и слишком ранний конец. Причины к дуэли порядочной не было, и вызов Пушкина показывает, что его бедное сердце давно измучилось и что ему хотелось рискнуть жизнью, чтобы разом от нее отделаться или ее возобновить. Его Петербург замучил всякими мерзостями. Сам же он себя чувствовал униженным и не имел ни довольно силы духа, чтобы вырваться из унижения, ни довольно подлости, чтобы с ним помириться. Жена, вероятная причина дуэли, впрочем, вела себя всегда хорошо. А.С. Хомяков, Н.М. Языкову, 1 февраля 1837 года, из Москвы в Симбирскую губернию. 60-е. Примечание. Там же страница 57-я. Автор и адресат литераторы, близко знавшие Пушкина. Второе написано через несколько месяцев после первого. Конец примечания. Пушкина убили. Непростительная ветренность его жены. Кажется, только ветренность и гадость общества петербургского. Сам Пушкин не оказал твердости в характере, но этого и ожидать от него было нельзя. Ни тонкости, свойственной его чудному уму. Но страсть никогда умна быть не может. Он отшатнулся от тех, которые его любили, понимали и окружали его дружбою, почти благоговейной, а пристал к людям, которые его принимали из милости. Тут усыпил он надолго свой дар высокий и погубил жизнь прежде, чем этот дар проснулся, если ему суждено было проснуться. А. С. Хомяков, Н.М. Языкову. 61. Примечание. «Русская старина», 1900 год, август, со страницы 385 по 389. Об авторе смотрите примечание к номеру 16. Глава «Б». В дневнике упоминаются несколько знакомых семьи Мердер. Конец примечания. Из дневника М.К. Мердер. 28 января 1837 года, четверг. Только что были господа Лип, Фит. Они сообщили о кончине господина Пушкина. Как быстро распространяются слухи. Еще утром нам об этом говорил кто-то из прислуги. Вот к чему привела женитьба барона Дантеса. Раз дуэли было суждено состояться, то уж не проще ли было покончить с мужем, прежде чем обвенчаться с сестрой его жены? Теперь же последнее представляется совершенно невозможным. Каково положение вдовы? Говорят, встреча произошла в 4 часа утра после бала. Пуля попала в живот и там засела. Подробности дуэли мне еще неизвестны. Завтра все узнаем в 1000 пересказов. Запишу несколько вариантов, чтобы было из чего выбрать заслуживающий наибольшего доверия. Пушкин, несомненно, великий поэт. Не знаю, представлял ли он из себя еще что-нибудь. О нем говорят как о человеке грубом. Но кто, в конце концов, не груб? Особенно, когда имеешь глупость жениться на писаной красавице, будучи столь некрасивым. 29 января, пятница. В моем распоряжении две версии. Тетя рассказывает одно, бабушка совсем другое, последнее мне милее. У бабушки Дантес де Геккерн является галантным рыцарем. Если верить тете, это грубая личность. Говорят, будто со дня свадьбы, даже ранее венчания, Пушкина преследовали анонимные письма. Одно из них он не в силах был переварить. Под изображением рогов стояло множество имен обманутых мужей, выражавших свое восхищение по поводу того, что общей их участи не избежал человек, пользующийся репутацией, далеко не добродушного, которому случается даже и поколачивать жену. Таков смысл письма, имевшего решающее значение. Пушкин показал его барону Дантесу. Тогда последний будто бы сказал: «Послушайте, когда обладаешь женой-красавицей, тогда не следует уделять много внимания злым выходкам подобного рода». «Быть может, вы правы», — ответил Пушкин, «но я, тем не менее, прошу, чтобы нога ваша не была в моем доме». На это Дантес возразил: «Если вы любите вашу супругу, то так же ли сильна любовь ваша и к ее сестре? Отчего вы не допускаете мысль, что я прихожу для нее? Если так, то женитесь на ней». Вот как сделалось дело. Ценою этого самопожертвования удавалось спасти репутацию любимой женщины. Тетя рассказывает, будто Дантес стрелял первым и ранил Пушкина, который упал, но затем поднялся со словами: «Бой не кончен, стойте, милостивый государь, смирно», и выпустил заряд. Дантес, раненый в плечо, в свою очередь падает. Пушкин спрашивает: «Убит?» Секундант противника отвечает: «Нет». «Жаль», — произносит Пушкин и лишается чувств, — его рана смертельна. Возможно ли, имея простреленные внутренности, найти в себе достаточно силы, чтобы стрелять? Бал-Ин, очевидно, прав, говоря, что все женщины отдают предпочтение бездельникам. Дантес мне симпатичнее Пушкина. Секундантом Дантеса был молодой человек из французского посольства. Он также говорит в его пользу. Он не хотел компрометировать кого-либо из товарищей по полку. Государь послал сказать Пушкину, чтобы он умер, как подобает доброму христианину. Матушка послала камердинера узнать, жив ли Пушкин. У Сунёвых говорили о пушкинской истории. Сам С. вполне порядочный человек, но служит в полку, соперничающим с кавалергардским, а потому, естественно, было бы слышать от него что-либо, говорящее не в пользу Дантеса. Слабость, свойственная честнейшим людям. Соперники всегда обладают недостатками. Несомненно, Дантесу, увлеченному до безумия госпожою Пушкиной, не следовало жениться на ее сестре. Но раз он это сделал, нельзя не сказать, говорит Суев, что этим он думал спасти репутацию той, которую любил. Поступок необдуманный, но являющий признаки высокой души, особенно после того, как всем было говорено о решимости ехать во Францию с целью положить конец оскорбительным толкам и клевете, распространенным в обществе насчет госпожи Пушкиной. На этих днях Дантес получил от ее мужа письмо, полное самых оскорбительных выражений. Не оставалось ничего другого, как требовать удовлетворения или, по меньшей мере, объяснений. Пушкин принял вызов. Дантес стрелял первым и ранил противника, который упал. Тогда секундант Дантеса спросил, не пора ли кончить. «Нет», — отвечал раненый, и минуту спустя потребовал оружие, крикнув Дантесу «стойте хорошенько». Выстрел был неудачен. Молодой француз, секундант Дантеса, повторил «теперь кончено». «Нет», — сказал Пушкин, и, потребовав, чтобы его поддержали, прицелился снова и ранил Дантеса в руку, после чего тот, в свою очередь, упал. Пушкин, улыбаясь, спросил, «он умер?» «Нет», — ответил француз. «Жаль», — проговорил Пушкин. Как только Дантес оправится, он с женою уедет за границу. Вот его собственные слова. «Уеду и ее увезу с собою». Он говорит всем, кто хочет его слушать, что женился, дабы спасти честь сестры жены от оскорбительной клеветы. Но теперь считает своим долгом заняться несчастной жертвою, ставшие его женою. Пусть говорят после этого, что в действиях его сказывается нечто возвышенное, а у его противника заключается нечто грубое, дьявольское. По крайней мере, он не изменил своей любви и испытанной храбрости. Эти горячие головы нашего столетия, французские головы. 30 января, суббота. У нас... господин С. Он утверждает, что поведение Дантеса в последнее время было безупречным. Пушкин адресовал ему ужаснейшее письмо, которое оскорбленный догадался кое-кому показать, прежде чем идти на поединок. Названный отец Дантеса, барон де Гекерн, как говорят, первый настаивал на принятии вызова. Новых подробностей происшествия нет. Раненый Дантес лежит у себя на квартире, на руках у жены, которая его страстно любит. Он удивительно красив. Вот что, между прочим, припоминаю из рассказов о Пушкине. Однажды на спектакле публика не скупилась на аплодисменты, но Пушкин упорно ничем не проявлял своего одобрения. Его сосед, человек увлекающийся, не утерпел и, глядя в его сторону, сказал «Какой глупец!». Пушкин промолчал. Занавес падает, встают. Тогда Пушкин подходит к энтузиасту, говоря «Вы обозвали меня глупцом?». «Изволите ошибаться, я Пушкин, давший себе слово не аплодировать. Вот причина, почему вы остались ненагражденным пощечиной. Публика могла бы принять ее за аплодисмент». 1 февраля. Сегодня состоялись похороны Пушкина при участии громадной толпы. 2 февраля. Поговаривают о том, что Дантес может лишиться руки, бедный молодой человек. 6 февраля. Говорили о Пушкине, которого госпожа К.О.В.А. обвиняет. 2 месяца тому назад я нашла бы, что дуэль естественна, но теперь, после того, как Дантес женился на сестре той, которую любил, когда он принес в жертву собственное счастье, ради чести другого обстоятельства переменились. Надо было к подобному самопожертвованию отнестись с уважением. Мы знаем, что госпожа Пушкина была единственной женщиной, которую он почитал. Для него она была божеством, в ней была его жизнь, идеал сердца. Несомненно, образ ее издавна жил в нем. Когда они встретились, она уже принадлежала другому. Он полюбил, но свет позавидовал счастью. Злые языки начали свою работу. Влюбленный ясно увидел приближение той минуты, когда его ангела коснется людская клевета. Тогда, собрав все свое мужество, он объявил во всеуслышание, что женится. Для подобной жертвы нужно обладать сильным духом. У нас, в царстве морозов, где сила любви слишком часто соразмеряется с приданым, которое рассчитывают получить, любовь, как страсть, остается непонятной. Все ограничиваются заключением более или менее выгодной сделки. Написано на французском.